Глава 39. Виктор Волков. Первые 4 дня после отлета Родригеса мы провели в Посейдоне, практически не влезая из комплекса «Альтернатива». Привыкали к стражам. В теории ничего особенно сложного в этом процессе не было. Все их оборудование, начиная с систем жизнеобеспечения и заканчивая реактивным ранцем, управлялось с помощью БКшки, что гарантировало иммунитет к воздействию вражеских генераторов помех. Тому самому, которая чуть не прикончила нас на транспорте циклопов. Интерфейс управления системами вооружения был идентичен тому, который стоял на кречетах. Так что проблем с первичной адаптацией ни у кого возникнуть не могло. Но это в теории. На практике все оказалось куда сложнее. Первая же моя попытка пошевелиться чуть не привела к смертоубийству. Легкое прикосновение к плечу, усиленное более мощным экзоскелетом, отбросила стоящего рядом со мной Гашика метра на 4. И здорово приложила о стену. Будь на его месте человек с обычными костями, откачивать его пришлось бы долго. Поэтому я, замерев на месте, начал освоение своей новой второй кожи с легких шевелений пальцами. Комплекс упражнений, разработанных специально для нас инженерами ООК, оказался довольно забавным. В течение 4 суток нас вгоняли в медитативный транс, а потом заставляли выполнять все усложняющиеся задачи. В первый день мы учились ходить, бегать и прыгать. А в последний, 5-й, планировалось отрабатывать упражнения по стрельбе из штурмового стрелкового комплекса «Град» в условиях невесомости. Крайне тяжелые с точки зрения ориентации в пространстве. Однако позаниматься помесью акробатики со стрельбой из реактивной рогатки, как обозвал этот курс Гельмут, нам не дали. 4.52 по общегалактическому в системе снова появились циклопы. 6-й флот занимал позиции, предписанные новой тактикой. Быстро, четко и без суеты. Уже через 12 минут после объявления красного кода, последние корабли, поднявшиеся с космодрома, оказались на своих местах. А в эфире воцарилась мертвая тишина. Тем временем передовая группа кораблей-циклопов, состоящая из 12 истребителей и эсминца, двигавшаяся к Ладосу на форсаже, начала судорожно тормозить. «Что-то, смотрю, им не нравятся наши минные поля». Заметив, что у пытающихся атаковать ключ 5 кораблей падает скорость, усмехнулась Вильямс. «Интересно, почему?» «Давай слетаем и спросим», – хихикнула Иришка, поочередно проверяя работу генераторов защитных полей. «Мне как раз делать нечего. А твой-то тебя отпустит?» Игриво поинтересовалась Елена, получив от меня файл с вектором атаки, перестав болтать, увела свое звено в сторону. «Да, но ревновать будет жуть!» Убрав щиты со всех 3 кораблей, вдогонку ей проговорила Орлова. И сосредоточилась. 3 двойки истребителей циклопов, отвернув от авангарда огибающего минное поле, двинулись к нам на перехват. Первые несколько секунд боя я чувствовал себя не в своей тарелке. Переть в лоб на неслабого, в общем-то, врага, при этом не закрываясь, мне было страшновато. Как оказалось, не только мне. Марк тот вообще запаниковал и судорожно попытался забрать у Иры управление генераторами. Так она ему их и отдала. Короткий рык в общем канале. И слегка обиженный Гомес занялся своим делом. Оружием. Правда, контролировать ее действия не перестал. Стоило нам сблизиться на дистанцию прямого контакта, как мне слегка полегчало. Стайка разделившихся боеголовок 12 тяжелых торпед, выпущенных практически в упор, не причинила нам никакого вреда, взорвавшись в вовремя выставленном Ирой защитном поле. А мы, проскочив мимо 2 первых пар циклопов, пристроились к 3-й. 4 импульса поля интерференции, 1 сошедшая с оружейного пилона касатка, и наше звено, прикрывшись 2 экранами, пролетело сквозь облако из осколков, образовавшееся на месте гибели 1-го вражеского корабля. С его ведомым разобрались еще быстрее. Взяв его в клещи и вогнав в полусферу, незащищенную силовым экраном, обыкновенную пиранью. То, что творила Иришка с генераторами защитных полей, невозможно было выразить словами. По каким бы траекториям я ни вел свои корабли, избыточная мощность оказывалась именно на том, на котором и была необходима. Мало того, импульсы силовых полей, с помощью которых она уничтожала вражеские ракеты и торпеды, становились все короче и короче. И в какой-то момент я вообще перестал понимать, за счет чего они в нас не попадают. Однако вникать в тонкости ее манипуляции у меня не получалось, так как приходилось дублировать действия напрочь деморализованного Марка. Контролируя происходящее с нашими защитными полями, Он перестал адекватно реагировать на мои перемещения и пару раз не воспользовался идеальной возможностью для атаки. «Вик, ты видел, что творит это ненормальное?» – заорал он в персональный канал, еле дождавшись момента, когда все шестеро истребителей циклопов окажутся уничтожены. «Мы летаем вообще без щитов!» «И что?» – усмехнулся я, бросая кречеты за пытающимся уйти эсминцем. «В нас хоть раз попали?» «Нет». «Значит, все в порядке». «Вик, так нельзя!» – возмущенно затараторил Гомес. «Щиты должны висеть постоянно!» «Убеди ее сам, но после боя. А пока пусть творит все, что хочет. Кстати, на мой взгляд, у нее очень неплохо получается». «Ты сам ненормальный! И баба у тебя ненормальная!» – выругался он и заткнулся на полуслове. В прицелах всех трех машин возник все увеличивающийся корпус вражеского корабля. «Все тебе не так!» – выводя кречет Иришки в переднюю полусферу эсминца, проворчал я. «Ты лучше не спи, а то замерзнешь!» «Замерзнешь тут с вами!» Одновременно запустив по касатке с пилонов каждого из трех истребителей, Гомес разозлился еще больше. «Если бы не скафандр, я бы сидел мокрый, как мышь, и, наверное, седой!» «Ладно, мышь-блондинка, можешь слегка расслабиться, мы уходим!» Проводив взглядом единственный недобитый истребитель, улепетывающий от Семенова к приближающейся эскадре, вздохнул я и повел звено к ключу 5. Стараясь не дать выйти на дистанцию атаки двум десяткам рванувшихся вдогонку истребителей. Следующие полтора часа циклопы пытались расчистить сектор подхода к ключу 5, но без особого успеха. Звено Элен, не вылезающее из минных полей, разбивало и сжигало любую двойку, пытавшуюся взять на себя функции тральщика. А я и Семенов, совершая короткие рейды по тылам вражеского ордера, не давали расслабляться остальным. В общем, достать корабли 6-го флота, зависшие перед самыми орбитальными крепостями, не залетая в сектор подхода, оказалось почти нереально. Следующие несколько часов группы по 10-12 истребителей врага пытались оценить возможности атаки секторов подхода к другим ключам, и мы им почти не мешали. Вернее, не трогали их по пути туда, зато жгли всех, кого успевали, на пути обратно. Как ни странно, циклопы почти не огрызались. Упорно пытались не разрывать строй и бросались в контратаки, только четко понимая, что обречены. Удивительно. Но почти непрерывная демонстрация преимуществ выдуманной Иришкой техники работы со щитами Марка почему-то не успокаивала. С каждым новым сбитым нами циклопом он становился все раздражительнее и раздражительнее. В какой-то момент мне даже пришлось на него наорать. Количество ошибок, допускаемых им во время контратак, оказалось слишком велико. Зато боевой дух 6-го флота поднялся на недосягаемую высоту. Каждый взрыв корабля циклопов, диспетчеры ключей и офицеры связи встречали таким ревом, что я начинал бояться за целостность своих барабанных перепонок. Впрочем, их радости было очень простое объяснение. К половине 11-го утра эскадра циклопов потеряла 29 кораблей, из них 4 эсминца. А защитники Лагоса только один минный заградитель. Понимая, что вражеская эскадра вот-вот уйдет, я отправлял звенья на перезарядку по очереди, стараясь, чтобы как минимум 2-3 в любой момент были готовы к преследованию. Поэтому буквально через секунду после того, как крейсеры циклопов начали отрабатывать эволюционниками, чтобы развернуться к нам дюзами маршевых двигателей, все три звена кречетов рванулись к позициям отступающего врага. Основная часть эскадры, 8 крейсеров, 3 с лишним десятка эсминцев и сотня истребителей, уходила компактной группой, не реагируя на наши атаки и стараясь не сворачивать с разгонного курса. А 26 машин прикрытия делали все, чтобы мы не смогли достать их линейные корабли. Поэтому, несмотря на удачно выбранный момент атаки, сжечь удалось всего 11 циклопов. Крейсер, 2 эсминца и 2 истребителя из основной группы. И 3 двойки группы прикрытия, бросившиеся в рассыпную сразу же после того, как эскадра ушла в гипер. Впрочем, ощущение полной и безоговорочной победы появилось чуть позже. Тогда, когда в общем канале, гудящем от воплей счастливых до нельзя диспетчеров, прозвучал голос Железного Джо. «Демоны, я лидер 6. «Спасибо, ребята! Посадка по моему пеленгу! Вопросы?» Вопросов у меня не было. Поэтому, долетев до Лагоса, мы еще минут 30 висели на геоцентрической орбите, ожидая катера с Ивана Грозного, мечущегося между орбитальными крепостями, минами, заградителями, беккеровскими, торнадо и линейными кораблями.